Еще бы. Настоящий Арганди. Не какая-нибудь липа. Уж это Арганди, всем Арганди, Арганди. Смеетесь? Что ты, сказал Устименко. Ни в коей мере. Хороший смех. Это же Арганди. Варвара подозрительно на него смотрела. Они стояли далеко друг от друга и помалкивали. Опять их охватило привычное теперь чувство, что все это не может быть. Обоих вместе. «Нет, может», — сказала Варвара твердо. «Оно есть», — также ответил Устименко. «Вот дом, крыша, окно, дверь. Дожили». «Смешно?» «Общее кровообращение», — сказала Варвара. «Так-то, товарищ Устименко». Аглая Петровна и адмирал стояли у вагона, когда они приехали. Состав был горячий, словно вырвался из пламени. И ночь была душная, с белыми молниями или с полохами, воробьиная, как выразился Родион Мефодьевич. Устименко взял тетку под руку, повел вдоль вагонов под открытыми окнами, в которые глядели подавленные духотой пассажиры дальнего следования. «Соседи наши по купе жалуются, что всюду нечем дышать», — сказала Аглая Петровна. «Говорят, совсем замучились». Устименко попросил. «Тетка, пожалуйста, брось, не езди». Она нетерпеливо вздернула плечом. «Какие тебе слова нужны?» — спросил он. «Как тебя убедить?» «Меня убедить нельзя», — сказала она. «Я давно убеждена в своей правоте, а не в вашей. Оставим эту тему». «Тетка, не езди!» У него не было никаких слов, но он знал, что прав. «Жить сактированной? Вне партии? Ты что, можешь спокойно так думать? То есть не обижайся? Жить двумя жизнями? Двойной жизнью?» «Останься в Унчанске», — тупо сказал Владимир Афанасьевич. «Не знаю, не понимаю, но варится какая-то чертова каша». «И если есть возможность...» «Нету», — оборвала она. «Для меня нету. Я добьюсь самого Бери, лично Лаврентия Павловича». С тем они и уехали. В давящую воробьиную ночь, в душный мрак с белыми молниями, в грозу, которая никак не могла народиться. Отгрохотали колеса длинного состава, в последний раз прогудел тревожно и беспокойно мощный паровоз. Зажглись багровые огни. Несмотря на жару и духоту, Варя вздрагивала. Он крепко взял ее под локоть и прижал к себе. В другой руке у него была палка. «Ты понимаешь, что происходит?» — спросила Варвара. «Нет», — ответил он печально. «А работать-то надо?» «Надо. И много. Вот в чем вся штука». «Ну как работать, если...» «А это вы, товарищи, оставьте», — вдруг с бешенством сказал он. «Оставьте. Я это и слушать не желаю. Во всех условиях, всегда, чтобы ни было, с полной отдачей, понятно вам, Степанова, какие бы кошки ни скребли, какие бы величественные горькие мысли вас ни посещали, как бы вы ни сомневались, работайте». «Работайте до последнего, до того, что называется край, точка, и тогда...» Он остановился и полез за папиросами. «И тогда?» «Тогда, может быть, полегчает». «Тебе полегчает? А вообще другим?» «Как Дон Кихоте, да? Наши несчастья так долго продолжаются, что должны, наконец, смениться счастьем. Вот такая логика». «Что же ты предлагаешь?» — горько спросил он. «Ничего, ничего, милый. Все минует». Швейцар вокзального ресторана в ливрее и галунах широко распахнул перед ними дверь. Последний поезд нынче прошел, и здесь было совсем пусто. Только повара в колпаках, сдвинутых на бикрень, выпивали и закусывали за служебным столиком. «Горячего, очевидно, быть не может», — сказала Варвара плешивому официанту, кивнув на гуляющих работников кухни. «Проходит спецзаказ». Официант поклонился с холодным достоинством. «Холодные блюда, согласно меню. А жалобную книгу у директора. Директор ушедший». «Круг замкнулся», — сказала Варвара. «Но мы не уйдем, правда, Володя? Мы отравим их гомерическое веселье,